сделает, или пусть сам умрет с ней и все, кто с ним. Да, пусть умрет! Квотермейн, на луне появилась тень, смотрите! Мы спасены. Скорее. Генри, Гуд, какие-нибудь заклинания. Какие заклинания? Я не знаю ничего, Генри. Скажи, я что не могу. Вас, ей-богу. Нес маленький мальчик кувшин золотой, чеканный, полный, прозрачный водой. Термейн, что за чушь вы несете? Вы сошли с ума, что ли? Молчи! Генри, ну что-нибудь, я же ни черта не помню. Господи, боже мой, положи меня, как печать на сердце твое. Положи меня, как печать на сердце твое. Как перстень на руку твою. Ибо крепка, как смерть. Повесили. Начинается, Квотермейн. Смотри! О, король! Смотри, Гагула! Смотрите и вы, воины, мужчины, женщины! Луна темнеет! Наступает мрак! О, луна, ты холодна, ты непостоянна! Сломи гордые сердца тугуанов! Ну, говорите же что-нибудь, что вы молчите. Я хрип, я ничего не помню. Больше ничего и не надо. Не надо. Тень почти закрыла луну. Действительно наступает полный мрак. Луна умирает. Белые колдуны убили луну. Смерть им! Смерть проклятым колдунам! Смерть! Гуд, берегитесь! Мерзавец! Убил отец мой! Он убил тебя! Горе мне! Ты убил Гуда, негодяй! Получай же! Белый колдун заколол королевского сына! Ты заколол копьем моего сына! Белая собака, смерть тебе! Умираю! О, боги! Луна погасла! Луна умерла! Холодно! Тьма! О, король! Они погасили луну! Они колдуны! Бежать! Ну вот, Инфадус, мы совершили чудо. Воспользуйтесь этим, Инфадус. Инфадус? Я здесь, о повелитель. Инфадус, собери все войска, окружи столицу. Все сделаю, о повелитель. Макумазан, бог Ван умер? Он еще жив. О, боже. Сердце бьется. Надо перенести его в чистую хижину. Да, конечно. Инфадус, помогите. Я сама буду ухаживать за ним. Он будет жить. Не рыщу счастья по уму и презираю лесть, а просто радуюсь. Невозможно поверить. Фулата сидит возле него уже 18 часов, не двигаясь. Да. С той минуты, когда миновал кризис, и он заснул. Она не пошевелилась, она не отняла руки. Слушайте, как изваянь. Любовь, Квотермейн. Любовь. Эта черненькая леди умеет любить так же, как ее белые сестры. В романах. В романах, да. По сути, она спасла ему жизнь? Да, да, так же, как и он ей, Квотермен. По сути, Гуд, она спасла вам жизнь. 18 часов просидеть неподвижно, только чтобы дать вам покой. Ее пришлось унести. Позовите ее, Квотермен. Позовите. Улата. Улата. Я здесь. Фулата. Фулата, подойди, моя спасительница. Я твоя служанка. Твоя рабыня, мой господин. О. До последнего часа жизни. Я обязан тебе жизнью, Фулата. Я никогда тебя не забуду. А разве мой господин не спас мою жизнь? Фулата, ты прекрасна. Ты красивее всех женщин в мире. Я люблю тебя, господин мой. Я знаю, ты не сможешь взять меня с собой на звезду. Но я умру, когда ты уйдешь. И моя душа после моей смерти будет всегда с тобой. На твоей звезде. Прекрасно. Я возьму тебя с собой, Фулат. Правда, не на звезду, но на свою родину. Ты всегда теперь будешь со мной, Фулата. Квотермен, сдается мне, мы здесь лишние. Да, идемте, Генри, нас ждет король Игнози. Жалобам, слезам, удачам наяву, а просто радуюсь глазам, а просто